Глава 4. Утром неожиданно ударил 20-градусный мороз, превративший мокрые от вчерашнего дождя деревья в причудливые белесы от инея и покрывавшие их корки льда изваяния. Даже в казарме стало прохладно, несмотря на то, что в обеих печах, стоявших в противоположных углах комнаты, с ночи пылал жаркий огонь. Некогда здание офицерского клуба отапливалось при помощи котельной, но сейчас она была разрушена, и пришлось для обогрева ставить металлические печи, растапливаемые обычным углем или дровами. В принципе, тепла они давали достаточно, но не сегодня. Хотя подобный мороз в здешних местах был скорее исключением из правил, обычно всю зиму столбик термометра редко опускался ниже минуса 5 градусов. Таирина, стоявшая у окна, поежилась и, бросив взгляд на беззаботно посапывающую кровать Алиту, вздохнула. Их, как членов создаваемой аэр-лейтенантом группы аэронавтов, освободили практически ото всех дежурств. Вместо этого, последние месяца, они целыми днями торчали в ангаре, который на некоторое время превратился в самый настоящий учебный класс. Для этих целей даже изготовили несколько парт, пристроив их в дальнем углу и повесив напротив доску. Изучали все, начиная от конструкции самолета и заканчивая обслуживанием его двигателя. Причем Эйтон заставлял своих учеников вникать во все малейшие детали, то и дело возвращаясь к пройденному материалу и повторяя его по нескольку раз. Теперь-то Ирина могла не только практически по одному звуку двигателя определить, что с ним не так, но и, по ее мнению, сама руководить постройкой очередного биплана. А вот к полетам они пока так и не приступили, хотя весь мужской состав группы прямо горел желанием поскорее подняться в воздух. Максимум, что им дозволялось, это рулежка по аэродрому, при этом лейтенант стоял на крыле, внимательно следя за всеми действиями пилота. Однако с сегодняшнего дня все должно было измениться. Постройка учебного биплана была закончена, и вчера Серг сделал на нем первый полет, а значит, пришло время от теории переходить к практике. Девушка мечтательно улыбнулась. За последнее время в их отношениях все же наметился некий сдвиг, хотя на первый взгляд это было незаметно. Эйтон был строг с ней, так же, как со всеми, а внимание уделял даже меньше, чем той же Алите, у которой не получалось даже толком запустить двигатель, но... Но Таирина чувствовала, что между ними пролегла некая тонкая ниточка взаимопонимания. Она была малозаметна, едва ощутима, но она была. Брошенный взгляд, в котором сквозила неприкрытая нежность, неловкий комплимент, какая-то неожиданная неловкость, когда они остались одни. Маленькие приметы чего-то большего. Таирина прижала руки к груди, чувствуя, как быстро заколотилось сердце. Ей хотелось верить, и одновременно она боялась. Боялась, что все это просто ее девичьи фантазии. К тому же шла война. И каждый раз, когда Серк улетал, она молилась Пресветлой, чтобы та защитила его. «Опять о своем лейтенанте мечтаешь». Лежавшая на кровати Алита потянулась. «Бросила бы ты это уже, Тей. Да нашла себе какого-нибудь парня из города. А то так в девках и останешься. Не нужен мне другой, Ал». Таирина улыбнулась, задумчиво водя пальцем по стеклу окна, запотевшему от ее дыхания. «Уверена?» Алита села на кровати и, взъерошив свои коротко стриженные волосы, зевнула. «А то смотри, у моего Ивана дружок есть. Не нужен. Ну, как знаешь». Девушка снова потянулась. Ух, отоспалась на неделю вперед. Сколько там на часах? 10, ответила Майкунова, бросив взгляд в сторону висящих над дверями часов. Так уж пора собираться, а то твой Серк наряд вкатит и не посмотрит, что мы такие красивые. Девушка вскочила с кровати и тут же подпрыгнула на месте, легонько при этом взвизгнув. Ледяной. Подхватив стоявшие рядом сапоги, она принялась быстро наматывать портянки. А вот дрыхнуть не надо. А то я уже собиралась одна идти. И пусть бы тебе потом пару нарядов влепили, Соня». Алита сунула ногу в сапог и с прищуром посмотрела на стоявшую у окна подругу. «Ты бы так со мной не поступила». «Ну, я думала...» «Тей!» Таирина ловко поймала запущенную в ее сторону смятую портянку и, показав язык подруге, быстро выскочила в коридор, не обращая внимания на ее возмущенные возгласы. Сергей вел свой биплан вдоль береговой полосы. Особой нужды в полете не было, однако он решил проверить работу двигателя в подобных погодных условиях. Сильные морозы в здешних местах были крайне редки, Однако время от времени случались. К сожалению, война не смотрит на погоду, и станские аэростаты не станут дожидаться теплых деньков. И хотя в последние месяцы полеты над городом практически сошли на нет, он хотел быть уверен в своей легкокрылой машине. Твердо знать, что в случае чего на нее смело можно будет положиться даже в подобную погоду. К сожалению, на морозе двигатель наотрез отказался заводиться, выдавая при попытке его завести лишь глухое похрипывание. При этом винт лениво делал пару оборотов и вновь замирал. Пришлось загонять машину обратно в ангар и уже там запускать двигатель. Внутри было довольно тепло, так как строение отапливалось двумя самодельными печками, похожими на огромные бочки с трубой, которые давали достаточно тепла, хоть и требовали постоянного внимания. После подобного запуска мотор Маслоуна работал без перебоев, однако Сергей все равно не решался подниматься высоко, баражируя примерно в 200 метрах над землей. Пройдя пару раз вдоль берега, он уже развернул машину в сторону аэродрома, как неожиданно его взгляд зацепился за черную точку, медленно плывшую над морем. Одиночная цель. Пару минут он колебался, затем решительно бросил машину в правый вираж, направляя ее к маячившей вдалеке цели. Судя по всему, истанские аэростаты базировались где-то за проливом. Видимо, именно по этой причине маршруты их возвращения частенько пролегали недалеко от Неймарской крепости, располагающейся в самой крайней точке Мадерского полуострова. Так что оставалось только курсировать вдоль берега, высматривая подходящую цель. Этим Сергей обычно и занимался в последние 2 месяца. Утром и днем проводил занятия со своей группой будущих пилотов, а к вечеру садился в кабину истребителя, отправляясь на очередную охоту. Андре удалось непонятно откуда достать несколько коробок зажигательных патронов для тисонов, и это принесло свои плоды. Фюзеляж биоплана украсился еще 3 звездочками, а остатки пары старов и одного легкого разведчика класса стай надежно скрыли воды Рекайского пролива. Последний вообще вспыхнул от одной очереди, и Сергей, шедший на него в пике, едва успел отвернуть в сторону, молясь, чтобы его хрупкий самолетик смог выдержать подобный резкий маневр. И все же чаще всего приходилось уклоняться от боя, нападая в основном на одиночные цели. И только в том случае, если уверенность в победе была стопроцентная. Судя по поведению противника, тот все еще не мог понять, с чем имеет дело, потому как экипажи аэростатов обычно медлили до последнего, прежде чем открыть огонь на поражение. Это было несколько странно, так как с момента первого боя прошло уже достаточно времени, и вернувшийся на базу экипаж уцелевшего аэростата наверняка доложил об атаковавшем их аппарате. Объяснений этому могло быть только 2. Дирижабль не добрался до базы, или вернувшимся банально не поверили. Сергей почему-то склонялся ко второму варианту, так как знал, что на этой планете постройка самолетов считалась делом практически безнадежным. Возможно, доклад экипажа просто проигнорировали, посчитав, что те придумали эту историю для оправдания своего бегства с места схватки. Больше беспокоило другое. Со стороны русарских военных структур за все это время не поступило ни одного запроса. А ведь хоть кто-то должен был заинтересоваться фактом использования так называемых крыланов. Ратный надеялся на это и одновременно боялся. С одной стороны, подобный интерес мог бы открыть перед ним новые возможности, однако с другой вполне мог породить ненужные вопросы относительно его персоны. А в том, что они появятся, Сергей не сомневался. Настоящий Серг Эйтон был человеком военным, причем по меркам здешнего мира, служил в элитных частях, так что наверняка на него существовало какое-нибудь досье. К тому же вполне возможно, что живы те, кто знал Эйтона лично. Поэтому если им всерьез заинтересуются определенные структуры, то вся его легенда рухнет, как карточный домик. Пока ему просто везло. И чтобы это везение продолжалось дальше, требовалось одно — обзавестись нужными связями, став практически незаменимым человеком в определенных кругах. Хотя был и другой вариант — бросить все и, дождавшись окончания войны, жить обычной жизнью, стараясь не привлекать к себе особого внимания. Впрочем, после всего, что он сделал за последние месяцы, это уже практически невозможно, и остается лишь продолжать начатое. В первом бою его биплан видел экипаж 2 кораблей, и навряд ли кто-то решится списать этот факт на массовую галлюцинацию, а значит, была какая-то причина молчания со стороны военных. Хотя в том, что за его действиями все же наблюдают, он в последнее время не сомневался. Маленьким подозрительным звоночком был тот факт, что счета, отправленные Раханцевым с курьерским дирижаблем, были оплачены в полном объеме и без лишних вопросов. Это настолько удивило коменданта, что он поделился этой вестью с Сергеем. Впрочем, Ратный не стал делиться с капитаном своими размышлениями, предположив, что им просто повезло. В ответ тот только фыркнул в усы, бросив, что хотел бы подобного везения почаще, а то обычно за каждую сумму больше пары златен приходится писать объяснительную, и порой не одну. Меж тем истанский Растат приближался, и Сергей с удивлением заметил идущие рядом с ним еще две небольшие цели. Сперва он принял их за легких разведчиков, размер шаров которых обычно не превышал пары десятков метров, и только подлетев ближе, понял, что ошибся. Судя по очертаниям, это были истары. «Нифига себе! Да он же не меньше транслайнера!» Присвистнул он, неожиданно осознав размеры цели, ибо истархо, достигающие в длину около 130 метров, просто терялись на фоне этого гиганта. Об атаке не стоило даже помышлять. Его биплан был вооружен слишком слабо для нападения на подобную махину. Сергей развернул истребитель и пару минут шел параллельным курсом, внимательно разглядывая неспешно плывущее среди облаков чудо истанской инженерной мысли. Странная форма, не овал, а скорее огромная трапеция с закругленными краями, развернутая широким основанием вниз. Сверху и снизу отчетливо видны горбы гондол с поблескивающими на солнце стеклами иллюминаторов. Верхний киль почему-то смещен к середине, отчего дирижабль со стороны немного похож на причудливую рыбу. Насколько Сергей помнил, таких гигантов на Земле не строили. Дирижабли довольно быстро сошли с арены, уступив место самолетам. Однако нечто подобное он все же видел. По информ-видео как-то транслировались записи, доставленные разведчиками с Элькарты, небольшой планеты Зеленой Звезды и созвездия Лебедя. Ее жители как раз использовали в качестве летательных аппаратов огромные цельнометаллические дирижабли с атомными силовыми установками на борту. Скорее всего, развитие здешних технологий пошло бы по такому же пути. И этот истанский дирижабль — один из предвестников эпохи воздушных левиафанов. Хотя на 100% утверждать это было нельзя. История могла повернуть и по другому пути. Сергей вздохнул и, бросив последний взгляд на неспешно плывущего гиганта, развернул самолет к берегу, направив его в противоположную от базы сторону. Впервые на ум пришли мысли о правомерности его действий, о правильности поступков. Ведь не зря же ЮВИС разработал такое количество инструкций и запретов относительно цивилизаций с низким уровнем развития. Причем в первую очередь это касалось передачи технологий и так называемого прогрессорства. По-простому говоря, нельзя было нарушать естественного хода развития цивилизации. А ведь именно это он сейчас и делал. Если когда-нибудь сюда доберутся исследовательские корабли Федерации, то по головке его явно не погладят. Если доберутся. Сергей криво усмехнулся. То, что на этой планете отсутствовали наблюдатели ИВИСа, было уже понятно. А это, в свою очередь, означало только одно. Домой он уже никогда не вернется. Ратный невольно похлопал себя по груди, где за несколькими слоями одежды, на потемневшей от пота бечевке, висел сигнальный маячок. Некогда снятый им с кресла спасательной капсулы, он уже давно превратился в некоторое подобие талисмана на удачу. Этот мир стал его новым домом, новой родиной. Здесь он как бы родился во второй раз. Здесь живут его новые друзья, и здесь есть худенькая девчонка, чьи большие карие глаза горят любовью только для него, и он просто обязан защитить их, сделав для этого все возможное и невозможное, наплевав на запреты и мораль родной планеты, находящейся где-то там, в бездонной черноте безбрежного космоса. Обязан. Мой император. Мастер опустился на одно колено, склонив голову в приветственном поклоне. Стоящий у письменного стола высокий плотный мужчина, одетый в костюм военного покроя, обернулся и, бросив хмурый взгляд на коленопреклоненного инженера, повелительным жестом руки велел ему подняться. «Как это понимать, господин мастер?» — спросил он тихим голосом, беря со стола листок бумаги и демонстрируя его аэроконструктору. «Мое прошение об отставке — это я и сам вижу». Император Эрних Гарбш III раздраженно потер свой подбородок, который украшала седая щетина примерно недельной давности, и, скомкав листок, отправил его в стоящую около стола корзину для бумаг. «Будем считать, что это мой официальный ответ». «Но мой император, Отто обреченно посмотрел на корзину, почти физически ощущая, как разрушаются его так давно тщательно обдумываемые планы. «Никаких но, господин Майсер». Император быстрым шагом подошел к стене, завешенной шитыми из тяжелого бархата темно-зелеными шторками, и, дернув заболтающийся сбоку шнурок, заставил их разъехаться в разные стороны, открывая висевшую за ними карту мира. «Смотрите, господин инженер, вы видите?» «Что именно?» — поинтересовался Отто, непонимающе смотря на карту. «Враги, господин Майсер, враги!» Император сделал круговой жест рукой перед своим лицом. «Все окружающие нас государства только и ждут, когда мы дадим слабину, чтобы сразу наброситься, подобно стае мирских шатклов. Однако мы этого им не позволим». Он резко сжал руку в кулак. «Наша империя прирастет землями этих поганцев». Инженер с беспокойством посмотрел на властителя Герании, глаза которого блестели фанатичным блеском собственной правоты, и попробовал осторожно возразить. «Но мой император, среди этих стран есть наши союзники». «Союзники?» Гарбш III удивленно посмотрел на инженера, а его широкое лицо, левую щеку которого украшала узкая извилистая полоска шрама, на мгновение перекосило гримаса презрения. «Эти союзники хуже наших врагов», — бросил он. «Те хоть честны с нами». Император задвинул шторку и возвратился к столу. «Хотя надо признать, что союзники пока нужны нам», — сказал он уже спокойным тоном. «Теперь вы понимаете, господин Майсер, почему я не могу отпустить вас». «Новая война? Пока нет», — покачал головой властитель. «Сперва мы должны собрать силы, перевооружить армию, и стране нужны все ваши знания». Он обошел стол и опустился в стоявшее возле него мягкое кресло, затем с хитрой улыбкой посмотрел на помрачневшего инженера. «А про вашу задумку с собственным заводиком я знаю». Майсер удивленно посмотрел на императора, заставив того рассмеяться. «Признайтесь, господин Майсер, вы, наверное, думаете, что моя тайная канцелярия зазря ест свой хлеб?» «Я...» Отто несколько растерялся, не зная, что ответить. «Вот то-то и оно». Император постучал пальцем по лежащей на краю стола коричневой папке. «Тут, господин инженер, полный доклад о вашей персоне. Я, знаете ли, люблю все знать о людях, которым хочу доверять, а вам я доверяю. Именно поэтому я подписал указ на выделение вашему новому заводику 10 000 имперталов. Импертал — денежные единицы Герании. Вы, как я понимаю, хотели строить гражданские аэростаты?» «Да, император». «Вот и стройте. В данный момент они стране нужны не меньше. А в качестве первого заказа прошу изготовить один лично для меня. Договорились?» «У меня нет слов». Отто вновь опустился на колено, покорно склонив голову. «С радостью выполню это задание, мой император». «Вот и замечательно». Эрних небрежным жестом указал в сторону двери. «Идите, господин Майсер, и помните, мое доверие много значит, а потерять его довольно просто. Впрочем, ваше стремление я понимаю». Майсер еще раз поклонился и, поднявшись, направился к выходу из кабинета. «Да, и еще». Голос императора настиг его уже почти за дверью. «Загляните к Грейнсу. Он зачем-то хотел вас видеть». Отто почувствовал неприятный холодок, заструившийся промеж лопаток, но только молча кивнул в ответ и аккуратно притворил за собой дверь. Верховный канцлер Отто Майсеру не нравился. Мало того, он вызывал у аэроконструктора чувство брезгливости, смешанное с каким-то почти суеверным ужасом. Маленький, толстенький, обрюкший человечек с жидкими волосами и сморщенным старческим лицом, с которым так констатировали пронзительный взгляд его светившихся недюжим умом глаз, был не только главой тайной канцелярии, но и одним из самых влиятельнейших людей империи. «Господин Майсер, как я рад вас видеть». Эртрих Грейнс, сидевший в конце длинного, покрытого красным сукном стола, вскочил со своего места и, подбежав к замершему дверь инженеру, схватил его за руку и чуть ли не силой потащил за собой. «Проходите, дорогой мой, проходите». Канцлер заботливо отодвинул один из стульев. «Сейчас вам лайкоса принесут». Он несколько раз громко щелкнул пальцами, и тут же откуда-то из-за свисавших вдоль стен тяжелых темно-синих портьер, украшенных имперским драконом, появился молодой парень в черно-серой форме. «Голубчик, видишь, какой у меня гость, сам господин Майсер». Канцлер нравоучительно поднял указательный палец вверх, заставив парня вытянуться в струнку, одновременно преданно пожирая взглядом своего начальника. «Ну-ну, не надо так волноваться». Хозяин кабинета ласково потрепал солдата по щеке. «Господин инженер, конечно, знаменитость, но человек он простой, так что сделай нам по кружечке лайкоса, и можешь отдыхать». Парень щелкнул каблуками и вновь скрылся за портьерами, чтобы через несколько минут напряженного молчания появиться с подносом, на котором стоял небольшой заварник и пара фарфоровых кружек. Поставив все это на стол, он коротко поклонился и, к удивлению Отто, развернувшись на месте, покинул кабинет через входную дверь. «Хороший у меня ординарец, исполнительный», — усмехнулся канцлер, собственноручно наполняя бокалы. «Только несколько нервный». Он пододвинул кружку к инженеру. «Угощайтесь, господин Майсер. Чистый кантарский. Поверьте, лучше него во всей империи не найдете». Отто взял пододвинутый бокал и, автоматически кивнув в знак благодарности, отхлебнул из него. Лайкос действительно был превосходным. Видимо, что-то отразилось у него на лице, потому как пристально наблюдавший за ним канцлер расплылся в довольной улыбке и, откинувшись на стуле, пригубил из своего бокала. «Я что вас позвал, господин Майсер?» — сказал он. «Хочу показать вам небольшое кино». «Кино?» — рассеянно переспросил инженер. «Именно. Мало того, попрошу прокомментировать этот фильм вашего старого знакомого». Грейнс поднялся с места и, пройдя в конец стола, где находилось его рабочее место, что-то нажал под столешницей. Тут же одна из портьер пошла вверх, открывая расположенное на ней белое полотнище экрана. Входная дверь отворилась, и в нее вошел Эрнест Меннелл, одетый в форму тайной стражи империи. «Здравствуйте, господин Майсер», — сказал он с легкой улыбкой, смотря на несколько опешившего инженера. «Спешу доложить, что ваши указания касательно образцов выполнены полностью». «Даже перевыполнены, я бы сказал», — перебил Эрнеса канцлер, коротко хохотнув. «Согласно официальной версии, пожар на аэробазе возник в результате небрежного обращения с заправочным механизмом, что привело к воспламенению газовой смеси. Бах! И все ваши аппараты в пыль. Плюс еще пара истанских. Жаль, конечно. Однако что с этих истанцев возьмешь? Криворукие. Правда ведь, господин инженер?» Майсер покосился на канцлера, лицо которого прямо сияло довольством, и коротко кивнул. Он, естественно, не хотел оставлять свои творения в руках так называемых союзников, но ликвидация их таким способом — это было как-то чересчур радикально. «Впрочем, мы вас позвали не за этим». Лицо Грейнса неожиданно стало серьезным, а маленькие глазки сверкнули стальным блеском, заставившим Майсера внутренне поежиться. «Докладывайте, полковник». Эрнес вытянулся в струнку и, щелкнув каблуками, развернулся к экрану. Свет в комнате тут же погас, а на белом полотне запрыгало черно-белое изображение плывущего среди облаков аэростата. «Съемка идет с истанского флагмана «Небесный хищник», — пояснил Меннелл. «Снято примерно неделю назад». Изображение неожиданно дрогнуло, на краткий миг смазалось, мелькнули элементы внутренней отделки гондолы, и люди, столпившиеся у иллюминаторов, словно оператор срочно перемещался в другую точку, при этом забыв отключить камеру. Через какое-то мгновение на экране вновь появились облака, идущий параллельным курсом истанский аппарат. А теперь внимание, смотрите. Истанский аэростат резко ушел вверх, а среди облаков замелькала небольшая черная точка, похожая на огромную птицу, летящую в отдалении параллельным курсом. Неожиданно эта странная птица как-то боком нырнула вниз на краткое мгновение, продемонстрировав неподвижные крылья и торчащие из своего брюха палочки колес. «Не может быть!» Бокал с остывшим лайкосом, который Майсер все еще держал в руках, рухнул на пол, выплеснув оставшуюся жидкость на зеленое полотно дорожки. «Это...» «Неужели?» «Крылан», — кивнул Меннелл. «Сомнений быть не может». «Но чей он?» «По всем данным, русарский», — ответил вместо Эрнеса канцлер. «Какой-то экспериментальный образец?» «Возможно, и так». Правда, по некоторым сведениям, этот образец уже успешно уничтожил несколько истанских аэростатов. Демон их раздери. Майсер обхватил голову руками, силой дернув себя за волосы. Этого просто не может быть. Кто мог его создать? Кайнский? Гинзвер? Нет, бред. Они не рискуют браться за что-то новое. Это видно по их аппаратам. Может, Уйточкин?» Он вопросительно посмотрел на канцлера. «Нам это неизвестно», — развел руками тот. «Однако я хотел бы услышать ваше мнение. Что случится, если Русария массово поставит себе на вооружение подобные аппараты?» «Что случится?» Отто усмехнулся. «Катастрофа случится, господин канцлер. Катастрофа. И поверьте, я не преувеличиваю». Он вскочил со стула и принялся нервно расхаживать вдоль стола. «Дешевизна, маневренность и скорость. Вот главные козыри крыланов. Наши аэростаты вооружены в основном тяжелым оружием, направленным на уничтожение себе подобных, а против этого...» Он ткнул пальцем в давно погасший экран. «Все это малоэффективно. Канониры просто не будут поспевать наводить свои орудия. Можно усилить вооружение наших аппаратов пулеметами», — подал голос Менул. «Можно», — кивнул Отто, покосившись на своего бывшего помощника. «Однако вы забываете о маневренности. В отличие от аэростатов, которым доступен быстрый маневр лишь на вертикалях, крылан может спокойно осуществлять их во всех трех плоскостях. У аэростатов преимущество огневой мощи. Мы просто не дадим ему подойти близко. Не думаю, что он вооружен орудиями». «Вы правы, полковник», — усмехнулся Майсер. «Только, господа, мы говорим об одном аппарате. А представьте, если вы встретитесь с десятком ему подобных». «Да». Канцлер нахмурился и пару минут сидел молча, подперев подбородок левой рукой, а правой, щелкая указательным пальцем по пустому бокалу. «Ну хорошо», — сказал он наконец. «Значит, угроза действительно реальна. А посему, полковник...» Эрнес невольно вытянулся по стойке смирно. «Приказываю вам сопровождать господина Майсера в его новую командировку». «Так, с этим разобрались». Кутезов собрал документы в кучку и, постучав ими о стол, дабы немного подровнять получившуюся стопку, примостил ее на край застеленного коричневым сукном стола, после чего вопросительно посмотрел на стоящего напротив Рудничева. «Что-то еще, Алай?» «Да, господин генерал». Молодой высокий мужчина с коротким ёршиком белоснежных волос коротко кивнул и положил перед главой военной разведки Русарии тоненькую папку. «Что это?» — поинтересовался Кутёсов, приоткрывая ее и бегло просматривая лежавшие внутри документы. «Запрошенные вами сведения по эр-лейтенанту Сергуту Рейтону». «Понятно». Генерал перелистнул пару страниц, затем бросил папку на стол и, мотнув головой, задумчиво хмыкнул. «Странная ситуация получается. Судя по документам второй имперской аэрогруппы, лейтенант Эйтон погиб во время битвы за Табрусский перешеек, а судя по этим, он постучал указательным пальцем по папке. Господин аэр-лейтенант вполне жив, успешно вернулся домой и вновь был призван на службу. Как такое может быть?» «Как всегда, бардак в документации», — пожал плечами Рудничий. «Возможно», — согласился генерал. «Что по его родственникам?» «Мать. По возвращении Эйтон жил у нее несколько месяцев». «Ясно». Кутесов задумчиво пробарабанил пальцами по столу. «И все же чувствую, что тут не все чисто. Судя по документам из Академии, этот аэр-лейтенант не был каким-то гением. А тут такое». Он выдвинул ящик стола и, достав из нее стопку фотографий, на которых был заснят пролетающий над палубой корабля крылан, пару минут их перебирал, затем сунул на место. «Ладно. Надо еще поискать членов его бывшей аэрогруппы. Вдруг кто-то выжил и помнит этого Эйтона». «Слушаюсь». Кутюсов поморщился и, покачав головой, отправил принесенную Руничем папку в ящик вслед за фотографиями. «Нет, Алай, это задание не для тебя. Тебе будет другое».